Лена Зосимова. Подружки мои. Подружки мои, не ревнуйте к тому, кто в меня влюблен. Подружки, я не виновата, что вас не заметил он. Для новых российских богатых поп-музыка в 90-х стала еще и способом сделать приятное любимому человеку, подарив ему с помощью купленных за деньги ротаций некоторое количество символического капитала. Запевших жен и детей было много, но медиамагнат Борис Зосимов, пожалуй, переплюнул всех. Что логично. Зосимов был пионером здешнего музыкального телевидения, а в конце 90-х запускал российское MTV. Понимая, что не сможет создать полноценную звезду, да и не нуждаясь в этом, Зосимов сделал из собственной дочери медиавирус, провокацию, на которую нельзя было не отреагировать. Песня Игоря Николаева «Подружки» как будто бравировала отсутствием вокальных данных у исполнительницы, содержала максимально неприхотливый текст и была дополнительно обогащена присутствием Богдана Титомира, который словно подмигивал: «Здесь нет чужих, здесь только свои». Под стать музыке был и клип, будто сделанный в дешевом фотоателье. Лену Зосимову ругали, на чем свет стоит, но все равно слушали и запоминали. Вирус сработал. Борис Зосимов, продюсер, отец певицы. Я был продюсером только однажды, когда запела моя дочь Лена. У меня в руках в то время были очень сильные рычаги. Я мог, в принципе, раскрутить кого угодно. Так почему мне было не попробовать сделать это со своей собственной дочерью? Но был другой момент. Я в то время начал заниматься серьезным бизнесом, и мне нужно было раскрутить свое имя, причем раскрутить его достаточно серьезно. И я решил, что Лена – это оптимальный способ сделать так, чтобы фамилию мою знали в каждом доме. Я предложил ей петь, Лена согласилась. Мы это запустили, накрутили. Задача и моя, и участь ее была выполнена. Но на ребенка обрушился вал негатива. Все вокруг только и говорили, мол, папа, папа, папа, папа. Что бы она ни сделала, даже если бы вышла и как Монсеррат Кабалье спела, все равно сказали бы: «А, ну понятно, ничего особенного, это все папа». Так что мы недолго этим страдали и быстро решили завязать. Но ударили мы тогда здорово. И сделали это так массированно, что до сих пор все помнят. Я придумал несколько эффектных ходов, и они все сработали. Во-первых, нам помогали очень хорошие композиторы. Игорь Николаев, например, написал мне целых 3 песни, в частности, как раз «Подружек». Или появилась у меня такая идея: будет хорошо, если моя дочка будет петь рядом с самым популярным на то время молодых людей. Для «Подружек» я Боню Титомира очень долго уговаривал, потому что он был весь себя рэпер крутой, капризничал. Но я его даже убедил для клипа одеться в костюм. А потом был Вова Пресняков. Первый и последний раз снялся в клипе Ваня Демидов. Это было вообще невероятно, но мы были близкими друзьями, как договорились. Был Игорь Верник. В общем, круто так поработали. Был еще один ход, который сейчас повторить совершенно невозможно. С премьерой песни. «Подружки» в один и тот же день в 14 часов 5 минут зазвучали на всех существовавших в то время музыкальных радиостанциях, кроме «Максимума». Миша Козырев сказал, что это для него все-таки совсем не форматно. Но все остальные согласились, и это было очень здорово. Представляете, едет человек в машине, переключает радио, а там везде идет песня «Подружки». Человек в ужасе, либо он сошел с ума, либо радио испортилось. Но главное, такое не забывается. Сейчас Лена воспитывает детей, моих внуков. Ее часто зовут на всякие выступления, концерты, передачи, но она абсолютно не хочет этим заниматься, у нее другие задачи в жизни. Многие из той колоды продолжают песни петь и, наверное, зарабатывают неплохие деньги. Но Лена совсем к этому не стремится. Поверьте, она могла бы с подружками по корпоративам чесать только так, но она решила, что ей это не нужно. И это, по-моему, правильно. Выходить в 35 лет петь «Подружки мои, не ревнуйте» – смешно же. Интервью взяла Мария Тарнавская в 2011 году.